Глава 9. Вздрогнула от неожиданности и подняла глаза вверх. Лорн, но с таким ошалелым взглядом, что хоть сейчас санитаров вызывай. На автомате протянула ему стакан холодного чая, который пару часов назад принес для меня Пак. Блондин опрокинул в себя жидкость, похоже, даже не почувствовав вкуса, после чего щелкнул пальцами. С грохотом опустился засов, запирая центральный вход. Шторы закрыли окна от нескромных взглядов. Межкомнатная дверь захлопнулась, отрезая торговое помещение от домочадцев. Когда на мгновение заложило уши, я поняла, что маг набросил еще и мощнейший полог тишины. К чему такая секретность? Что-то случилось? Пытаясь скрыть беспокойство, поинтересовалась я. Лорн молчал, по-прежнему ошарашенно меня осматривая. И такая смесь тревоги, удивления и даже ужаса читалась во взгляде, что я не на шутку разволновалась. «Не молчи, давай выкладывай», — поторопила его, сгорая от нетерпения. «Вообще-то я пришел по другому делу, но мне внезапно захотелось кое-что услышать именно от тебя». «Серьезно?» «Серьезнее некуда. Откуда у тебя вот это?» Откинув в сторону цилиндр, кашне и перчатки, он протянул ко мне руку. Не успела я даже дернуться, как амулет печати силы оказался выуженным из-под одежды и лежал на ладони мага. «Как ты догадался?» – оторопела я. «Пока ты увлеченно занималась куклой, от тебя магией била за версту. Неудивительно, что все твои поделки, созданные с душой и в удовольствие, пользуются популярностью». «Любая безделушка не просто выполняет свои функции, но и наполняет хозяев положительной энергией». «Но амулет должен полностью запечатывать дар. Даже твой начальник при встрече не увидел во мне никакой магии». «Видимо, печать дырявая, и во время сильного эмоционального всплеска не выдерживает напора». «Повторю вопрос. Откуда у тебя амулет?» «Откуда у меня магия, тебя не интересует?» «Нет». «Мне совершенно несложно сложить 2 и 2. Переход в наш мир наделил тебя силой. Это известно каждому магу. Подтверждение того, что твой дар не перешел к греху, видела вся Академия. Вывод – магия осталась при тебе». «Удивительно, что подобное не пришло в голову не только ни одному из студентов, но даже самому Мэду Бинабиусу. Сейчас важно другое – откуда у тебя амулет?» «Купила». Попыталась я отнять артефакт и снова спрятать на груди. Но у меня ничего не вышло. Блондин ухватился за цепочку и крепко ее удерживал. Я чувствовала себя щенком на поводке. «Где?» «В магической лавке Снеска». «Еще и артефактор», – застонал Лорн, как от зубной боли. «Если бы не этот бракованный амулет, долго бы я еще терялся в догадках, зачем ты понадобилась преступнику». «И зачем же?» – не уловила логики я. «Ты действительно не догадываешься? Или печать силы носишь просто для красоты?» Кровь отлила от моих щек. «Стало доходить?» – почти злорадно прокомментировал блондин мое состояние. «Преступнику нужна от тебя вовсе не жизнь. Некто покушается на твою магию. И сейчас, в преддверии Нового года, ритуал отъема силы актуален как никогда». «Это невозможно». «Я имею в виду забрать магию. Об этом и в книгах написано». «Написано. Но во все времена находятся безумцы, готовые поэкспериментировать с чужой жизнью». «Вот влипло. Артефактор. Я сказала ему, когда покупала амулет, что собираюсь сделать другу подарок». Попыталась я оправдаться и одновременно сложить в голове все пазлы странной истории. «Как тебе пришло в голову идти к незнакомому магу?» – взорвался Лорн. «Да еще второсортному. Эти недоучки только и знают, что о собственной выгоде печься. Даже если не сам решил разжиться твоей магией, так продал информацию другому прохиндею. Кто еще в курсе твоего маленького секрета?» «Подожди. Дай сам угадаю. Братец, верно?» Я промолчала, не желая соглашаться с подозрениями блондина. «Рыжик причастен к преступлению? Да это смешно. Во время пожара у Пака мы с Антом были вместе, поэтому твои обвинения беспочвены». «Я и не говорил, что братец-поджигатель. Но разболтать о твоей магии он вполне...» «Не мог, я ручаюсь». «Это теперь неважно. Круг возможных подозреваемых настолько расширился, что...» Лорн неожиданно замолчал, прикрыв глаза. Я замерла, прекрасно понимая, что маг неспроста ушел в себя. Видимо, обдумывал информацию. Неожиданностью стало, когда он резко отпустил амулет, шлепнувшийся мне на грудь, и выбежал из магазина, крикнув через плечо: «Запрись! Я скоро!» Я замешкалась всего на несколько секунд, чтобы взять со стола цилиндры кашне, но этого оказалось достаточно, чтобы опоздать. Я успела лишь увидеть, как блондин скрылся в смыкающемся портале. Снежинки, подхваченные вихрем магической силы, взмыли вверх, после чего плавно закружились, опускаясь на мои волосы и плечи. Я вздохнула, выпуская облачко пара. «Надеюсь, Лорна не замерзнет». И хотя зима в Вешбурге оказалась мягкой, разгуливать без теплой одежды все-таки не следовало. Я собиралась вернуться домой, когда стоящая невдалеке карета тронулась и подъехала к самой калитке. Темные шторы на окне колыхнулись, а дверца приветливо распахнулась. Из прогретого нутра экипажа повеяло теплом. «Мэдью и Смина, бегите скорее сюда, иначе замерзнете», — позвал меня смутно знакомый голос. Скорее рефлекторно, чем обдуманно, я двинулась к карете. Ноги сами запрыгнули на опущенную ступеньку, а затем и ступили в карету. Осознание, что ко мне применили магию принуждения, пришло не сразу. «Мэтт Нерасио?» – удивленно выдохнула я, устраиваясь на мягких подушках напротив мужчины. «Что вы здесь делаете?» «Жду вас, Мэдью. Что же еще?» Вежливо, почти ласково ответил библиотекарь Академии Триединства Колдовства. Экипаж тронулся. И вот тут-то мои пазлы наконец сложились в идеально правильную картинку. Я дернулась к дверке, которую Нерасио только что мягко прикрыл, но она не поддалась моему напору. Шторы на окнах затвердели и тоже не сдвинулись с места, как я ни старалась. Мой взгляд заметался по карете, пытаясь найти выход из ловушки, но его просто не было. Что делать? «Не тратьте силы понапрасну, Мэдью. Карета зачарована и не пропустит даже звук». Я в бессилии откинулась на подушки. Надо же было так легко попасться. Лорн вот пару минут назад говорил, как важно поберечься именно сейчас, а я... «Не могу поверить», — пропищала, рассматривая довольного карлика, самоуверенно развалившегося на противоположном сиденье. «Ведь вы мне помогли, спасли в начале этого года. Почему же потом передумали?» «Ох, детка, не нужно делать из меня монстра. Устраивать пожар в доме, где есть люди, по-вашему, акт доброты и милосердия?» «Глупышка, я же не поджигаю все дома подряд. То было лишь дважды и сугубо для важного ритуала, который имеет значение не столько для меня, сколько для всего магического мира. Представь, какая будет сенсация, когда выяснится, что энергия прекрасно забирается не только у людей, но и у магов. Ведь любую смертную казнь можно будет заменить ритуалом отъема силы. Сколько умных и талантливых личностей смогут повысить магический дар, сколько магии не пропадет впустую, а будет направлено на благо общества. Ценой моей жизни», — мрачно подвела черту я, категорически не желая становиться жертвенным барашком. «Все имеет свою цену», — пожал плечами Нерасио. «Поверь, будь выбор, ты стала бы последней, кем я воспользовался. Но так распорядилась судьба». Он стукнул в стенку и возничий остановил карету. «Посиди немного в тишине и спокойствии. Если я неправильно открою портал, то сам перейду не совсем туда, куда хотел бы. А вот тебя просто разорвет на куски. В твоих интересах мне не мешать». Я сжалась в уголки и замерла, а библиотекарь принялся медленно и сосредоточенно делать сложные пасы руками. По велению костлявых пальцев появилось голубоватое свечение и неохотно стало приоткрываться, являя взгляду каменную кладку стены. Куда собрался этот сумасшедший? Если до сих пор я еще держалась надеждой на помощь псицы Лорна, которая якобы приставлена ко мне для охраны, то сейчас шанс стоял на глазах. Даже если портал без неприятных сюрпризов перенесет нас по назначению, в чем я, конечно, сомневалась, Найти меня уже точно никто не сможет. Когда Нерасиу закончил таки строить пространственный портал, то без лишних расшаркиваний просто затолкнул меня в свечение, после чего снова постучал возница, мол, трогай, и прыгнул за мной. «Где мы?» Я поднялась с каменного пола, попутно осматривая просторную комнату, очень похожую на тюремную камеру. Ни окон, ни дверей, лишь под потолком узкие незастекленные бойницы для вентиляции, да тусклое освещение от магической лампы. Вот и все описание странного помещения. Подземелье, каменный мешок, скорее башня, судя по округлым стенам без углов. Но почему тогда так тепло? «Мы в академии. Это зал для тренировки старшекурсников, учащихся строить порталы». Охотно просветил меня библиотекарь, прохаживаясь вдоль стен и зажигая восковые свечи. «Сюда их приводит преподаватель. А вот отсюда молодым людям предстоит выбраться самостоятельно. Очень эффективный метод раскрытия потенциала, а главное – честный. Либо научишься работать с пространством и перейдешь на следующую ступень, либо попрощаешься с академией. Сейчас время экзаменов, поэтому помещение будет пустовать несколько недель». В зале становилось все светлее. Я даже смогла рассмотреть странные рисунки на полу с незнакомыми мне символами. «Вы привели меня сюда, чтобы убить?» Голос предательски дрожал, хоть я и уговаривала себя быть смелой. «Фи, как грубо!» – сморщился Нерасио, ковыляя на маленьких кривеньких ножках. «Никого я не собираюсь убивать. Лишь проведу ритуал». «То есть я выживу?» «Нет. Однако в том и не моя вина. К сожалению, дар ты не сумеешь отдать при всем желании. Он давно сросся с тобой». «Но ведь давно доказано, магию нельзя забрать. Она нечто неделимое с организмом». «Я долго изучал этот вопрос по старинным книгам и рукописям, из чего вывел собственную теорию, по которой во время смерти одаренного можно успеть перехватить его дар. Самое главное – правильно выполнить ритуал отъема силы». «Вы считаете справедливым отнимать силы то, что дано мирозданием?» «В некоторых случаях, без сомнения, ты запечатала силу амулетом. Она тебе не нужна. Я же применю полученное на всеобщее благо». «Из-за увеличения собственного дара вы готовы лишить жизни человека?» «Не только ради себя, но и ради других. Как я уже говорил, мое изобретение будет иметь огромное значение для всего магического мира. А кроме того, увеличив собственный резерв магии, можно сотворить много полезных и хороших вещей. Мне удалось завершить в Академии лишь 6 ступеней из-за ограниченности личных сил. Да и то 2 последних года дались с превеликим трудом, несмотря на то, что сутками просиживал над учебниками и лекциями. Такая несправедливость. Но теперь все изменится. Достойные смогут реализовать свои мечты без оглядки на личный потенциал, будь он даже совсем мал». Нерасио закончился свечами и подошел ко мне. «Это нам больше не понадобится». Он сорвал с меня цепочку с амулетом печати и небрежно отбросил в сторону. «Ритуал вряд ли помешает, но рисковать не будем». С особым пиететом, согнувшись в низком поклоне, пригласил меня встать в начертанный на полу круг. Отказываться не стала, не видела смысла. Все одно маг сделает так, как ему требуется, хоть гордость сохраню. Не хватало еще снова испытать на себе заклинание принуждения. Стоило переступить через угольную черту, как меня накрыл мерцающий купол. Я вытянула руки и наткнулась на невидимую плотную преграду. «Нравится? Энергетический сосуд для древнего способа жертвоприношения», — восторженно произнес библиотекарь. «Он не только не даст ритуалу навредить окружающему пространству, но и соберет силу, не выпуская ее вовне. Мне останется лишь принять твой дар в себя». «Скажите, Мэтт Нерасио», — осенило меня. «Переживая, что кто-то заметит мой дар, не переданный Греху, вы уже планировали ритуал отъема силы? Или гениальная идея посетила вас гораздо позже?» «План созрел, стоило мне увидеть в тебе свечение», — гордо сообщил маг. Я сразу же понял, что к чему, и решил это использовать для всеобщего блага». «Вы тогда говорили, что если все обнаружится, то меня отправят на опыты. Вы лгали?» «Ну почему сразу лгал? Я предположил». «То есть подобного прецедента еще не было?» «Разумеется, нет». «И ужасных опытов над одаренными попаданками никто раньше не ставил?» «Не могу знать, Мэдью». «И по сути мне ничего не грозило?» «Я бы не стал это утверждать. Грех злопамятен и мстителен, а его отец и подавно испорчен властью». «Почему же вы тогда сами не открыли портал? Ведь я могла и не найти желающего вывести меня из Академии». «На тот момент у меня не хватало сил для перевода живых существ через портальную дверь». «А теперь хватает? Прошло всего ничего». «Собирал все это время, по крупицам». Я похолодела, представив, сколько человеческих жизней ему потребовалось для повышения сил. «Но ты же понимаешь, то на всеобщее благо», — в который раз уточнил Нерасио и улыбнулся, будто прочел мои мысли. «Понятно. Но не выгоднее ли вам было меня оставить в Академии, чем помогать уйти, а после искать по всему зазимому королевству? Месть семейства Грэха наверняка настигла бы меня не сразу». «Невыгоднее. Столько рисков. Твой дар мог раскрыть Бенабиус или кто-то из преподавателей, заподозрив что-то и проведя тщательную проверку. Отец Грэха, между прочим, не поверил в случайность и приехал сюда через несколько дней после выпуска, чтобы собственными глазами увидеть странную девицу, не сумевшую передать магию его сыну. Да и пропажа иномерянки в Академии всегда обречена на тщательное расследование. Кругом одни неудобства». «Да что вы говорите?» — всплеснула руками я с нескрываемой иронией, которую, впрочем, библиотекарь даже не заметил, в предвкушении потирая ручки и активируя вокруг меня магические знаки. «То ли дело девица, ушедшая порталом с бывшим студентом и начавшая новую жизнь», — продолжал он взахлёб. «Никому не нужная, никому не знакомая». «А как вы, кстати, меня нашли, мэтт Нерасио?» — продолжила я утолять собственное любопытство, одновременно отвлекая библиотекаря от подготовки ритуала. Умирать не хотелось. «Так кошель-то я вручил тебе не только с деньгами, но и с маячком». «Ловко придумано, правда? Снесский маячок четко обнаруживал твое местонахождение. Чаще всего в каморке мастерской Пеклина Торна. Это было так удобно. Хибара старая, на окраине. Хозяина соседи терпеть не могут, да и не богат мужик. А значит, особого рвения в расследовании поджога можно не ждать. И вот однажды, дождавшись, когда Пиклин в очередной раз напьется, я взялся за ритуал. И ведь проверил, ты на месте. Кто мог подумать, что в последний момент выйдешь из своей каморки?» Нерасио задумчиво взглянул на меня, потирая подбородок. «Нет, выдавать псицу Веру не стану». «В отхожее место ходила», — буркнула я, отворачиваясь. «Я так и понял», — кивнул маг, вполне удовлетворенный моей отговоркой. «Мне даже в голову не пришло ничего подобного, а потому этот нюанс упустил». И такое в голосе искреннее сокрушение. «Пожар оказался напрасным». «Какая жалость», — усмехнулась я, вспомнив юмориста из родного мира. «Да», — совершенно серьезно согласился со мной Нерасио. «В Вешбурге маячок указывал на дом Пака. Но пока я занимался подготовкой, ты отослала в Академию долг в том самом кошеле и слежку за собой прервала. Пришлось действовать на свой страх и риск. Горевший в доме весь вечер светильник вел меня в заблуждение. Ведь я не имел возможности сидеть в засаде и круглые сутки сторожить тебя. А потому пропустил твой отъезд. Зная, как часто ты работаешь по ночам, был просто уверен в успехе. И снова неудача». Библиотекарь уверенно взмахнул руками, и воздух вокруг меня завибрировал. «Но теперь-то все идет по плану. Хватит пустой болтовни. Приступаем». Я осмотрелась. За то время, что Нерасио развлекал меня разговорами, зал преобразился. Всюду горели восковые свечи, ритуальные надписи светились неоном, а купол, накрывающий меня, мерцал, будто новогодняя елка в гирляндах. «А что насчет лучшего времени для ритуала отъема силы?» — снова попыталась я отвлечь мага. Кажется, я слышала, канун праздника самый результативный». Вид у Нерасио стал жутким и унылым. Столько боли и печали во взгляде. «Рад бы. Да где мне тебя прятать все это время?» «Нет, не будем рисковать. Слишком многое стоит на кону». «Но вас все равно вычислят и поймают». «Это уже будет неважно. Я сделаю открытие и войду в историю. Впрочем, может, еще и поживу в удовольствие. Если твой дар настолько могуществен, как говорил Бенабиус, то смешавший с моим станет практически безграничным». «Сумасшедший». «Нет, гений». Нерасио щелкнул пальцами, и я ощутила жжение в ступнях, а, опустив глаза, с ужасом увидела, как по полу внутри ритуального круга заплясали огненные язычки. Я подпрыгнула. Пламя, облизывая голые камни, не спеша приближалось к моим ботинкам. Я попыталась затоптать огонь, но он жадно набросился на мои ноги, будто сторожевой собаке дали команду «фас». Выйти из круга не позволил купол, упруго отталкивая меня обратно к центру. Я завертелась на месте, стараясь найти путь к спасению. Что может быть страшнее, чем сгореть заживо? Толстая подошва ботинок дымилась, дышать становилось все труднее. Про жгучую боль в ногах я старалась не думать, и вдруг что-то изменилось. Огонь, став тише, уже не охватывал меня целенаправленно, а хаотично скакал под куполом, потеряв ориентир и все чаще ударяясь о мерцающие прозрачные стенки. Нерасио, до того наблюдающий голодным взглядом за жертвоприношением, отвернулся и делал странные движения, словно стряхивал с пальцев налипшую грязь. Слезящиеся глаза не сразу позволили рассмотреть появившегося в зале человека, в которого библиотекарь старательно кидал какие-то заклинания. При этом другой рукой ему приходилось поддерживать затухающий ритуал с моим участием. «Не дергайся! Я спалю ее одним заклинанием, и тогда не достанется твоя девка ни мне, ни тебе!» — верещала не своим голосом Нерасио. «Не может быть! Помощь?» В сердце затеплилась надежда. «Неужели кто-то пришел меня спасти? Меня, ненужную ни в одном мире попаданку!» Я потерла кулаками глаза и, наконец, рассмотрела к собственному ужасу Лорна. Мужчина завис над полом в поблескивающей металлом паутине, а библиотекарь без устали сыпал новыми заклятиями, которые все туже пеленали жертву. «Предлагаю обмен», — послышался голос Лорна. «Я встану в круг вместо нее». «Нет». Хотелось крикнуть мне, но получилось лишь прохрипеть и закашляться в дыму. «Годится!» Даже не раздумывая, согласился библиотекарь, что навело на подозрение. Не готовился ли он к такому повороту, а потому медлил, не торопясь меня поджаривать. «Получить сразу два мощных дара. Лучшего выпускника Академии и его Ханни. Я стану непобедим. Сбрасывай с себя все амулеты». «Ты меня обездвижил. Подойди да сними». «За дурака меня считаешь, мальчишка? На тебе столько понавешено, что стоит прикоснуться и без рук останешься». «Нет уж, сам. Одной руки тебе вполне хватит. Но смотри у меня, только дернись, и девчонка превратится в угли. Одной рукой ты мне сильно навредить не успеешь, а ее разом погубишь». «Ты так уверен, что она мне нужна?» Холодный презрительный тон Лорну всегда удавался, как никому другому. «Я вот так не уверена в собственной важности. Выследить убийцу по долгу службы – это одно, а жертвовать собой ради просто знакомой вряд ли найдется чудак». «Ну да. Откуда тебе знать, что моей специальностью в свое время было врачевание душ? Я такие вещи насквозь вижу». Задорно хихикнул Нерасио и подмигнул мне. «О чем он?» «Хорошо. Что, серьезно?» Нерасио эффектным жестом вынул из пространства чашу и отправил ее к Лорну. Путы на одной руке молодого человека опали пеплом на пол. Снимаемые амулеты застучали по дну металлической посудины. Библиотекарь внимательно следил за артефактами и даже подсказывал, откуда еще следует изъять ту или иную маговещь. Наполнившись, чаша по щелчку пальцев исчезла в пространственном кармане. Если ждешь подмогу, то напрасно. Зал я полностью запечатал от портальных переходов. Была одна лазейка, и та в ловушку». «Понял, когда попался», — огрызнулся Лорн. «Замечательно», — удовлетворенно потер руки Нерасио. «Ну а теперь поменяем девочку на мальчика». К этому времени огонь вокруг меня почти пропал, только кое-где, показывая яркие язычки, уже не жаля, а скорее припугивая. Пас библиотекаря, и пламя исчезло окончательно. В тот же миг растворился мерцающий купол, напоследок силой вытолкнув меня из ритуального круга. Отлетев к стене, я ударилась затылком и сползла на пол. «Больно». В глазах на несколько мгновений потемнело, отчего я непроизвольно принялась шарить вокруг руками. Лишь когда стала приходить в себя, а зрение восстанавливаться, осознала, что зажала что-то в ладонях. Поднесла небольшой кругляш к глазам. «Мой амулет печати силы». «Эх, ну что за непруха? Сейчас бы так пригодился один из боевых артефактов, или чем обычно маги сражаются». «Да на худой конец хотя бы и сковородка потяжелее». Превозмогая головную боль и ломоту во всем теле, зачем-то поползла обратно к куполу, а там разворачивалась сцена, достойная фильма ужасов. Лорн горел заживо в бушующем пламени. Не мелкие огненные лепестки, игриво угрожающие вспыхнуть и обжечь, как в случае со мной, нет. Огненный столб поглотил мужчину и размеренно пожирал его плоть. Под мерцающим куполом лица Лорна практически не было видно из-за дыма и огня, но то, что время от времени просматривалось, представляло собой сущий кошмар. Обожженная, покрывающаяся волдырями кожа, стиснутые в муках зубы, тлеющие волосы. Мой разум помутился от боли и гнева. Не особо соображая, что и зачем делаю, бросилась на Нерасио, который с наслаждением маньяка смотрел на жертвоприношение, потирая ладошки. У него даже слюна в уголках губ появилась. Не ожидавший нападения библиотекарь получил и несколько глубоких царапин, прежде чем смог оторвать меня от своей гениальной персоны. Следом за тычком, свалившим меня на пол, в мою сторону полетел голубой шар с заклинанием. Я успела лишь прикрыть лицо локтем. Ослепительная вспышка и... Амулет печати, оттолкнув светящийся сгусток энергии, вернул его владельцу. Нерасио застыл соляным столпом. Даже выпученные в удивлении глаза перестали моргать. «Амулет! Неужели запечатал магию? Но почему тогда библиотекарь обездвижен? Хотя какая разница, нужно срочно помочь Лорну!» Я оглянулась и подпрыгнула, услышав громкий хлопок. В зале появилась псица. «Ну да, эти же животные не от мира сего, прекрасно гуляют и без порталов». Видать, почувствовала, что хозяину требуется помощь, и, вопреки всем блокировкам, прорвалась сюда, в каменный мешок. Лорен спасен. Но обрадовалась я преждевременно. И сине-черная громадина заметалась вокруг мерцающего купола, не имея возможности пробиться к хозяину и помочь. Ее дикий вой заглушал шум огня, который хоть и стал вроде тише, но по-прежнему уничтожал мага. К сожалению, вера здесь оказалась бесполезной. «Амулет! Быть может, он в состоянии отменять не только заклинание, но и огонь?» Я бросилась к жертвенному кругу, протягивая печать силы. Купол шарахнул по мне с прежней мощью. А когда я поднялась на ноги и осмотрелась, ужаснулась тому, что натворила. Весь зал теперь пылал в огне. Амулет не отменял магию, а отражал, и вместо того, чтобы помочь Лорну, я ухудшила наше положение до катастрофического. «Мама...» Я присоединилась к псице, мечась из стороны в сторону и нарезая круги. Дышать становилось все труднее. Глаза слезились, а обнаженные участки кожи невыносимо жгло от повышенной температуры. Воздуха в каменном мешке становилось все меньше, а пламя все выше. Подобравшись к застывшему Нерасию, огонь голодным зверем бросился на библиотекаря, и одновременно с этим купол ритуала стал таять на глазах. Погибал безумный маг, и с ним исчезали плоды его магии. Воспрянув духом от мощной волны надежды, действуя скорее на адреналине, чем из последних сил, коих в себе, по правде говоря, вовсе не чувствовала, стащила себя юбку и метнулась к свалившемуся на пол Лорну. Я неистово лупила тканью по мужчине, сбивая огонь и с ужасом осознавая, что, возможно, опоздала. Слишком мало он походил на живое существо, почти не отличаясь от обожженных почерневших камней, на которых лежал. Когда же на лорне вместо огненных языков заплясали дымные струйки, я без сил рухнула рядом, задыхаясь от кашля и тошноты. Отвратительный запах горелой плоти не позволял думать ни о чем другом. Последнее, что увидела, прежде чем провалиться в беспамятство, это псицу Веру, каким-то чудом взвалившую на себя хозяина и уходящую в неизвестное пространство. Очнулась резко и тут же закашлялась, хотя ни огня, ни дыма вокруг уже не было. Свежий прохладный воздух и ароматы незнакомых трав окутывал и успокаивал. Вот только ужасный запах гари до сих пор стоял в легких, наполняя меня болезненными воспоминаниями. Неужели я действительно жива? Я ощупала себя с головы до пальцев ног. Похоже на то. А Лорн? Успели ему помочь? Надеюсь, да, иначе... О плохом после чудесного спасения думать не хотелось. Но жить в мире, где рядом не ходит, не дышит тем же самым воздухом один невыносимый язвительный блондин, хуже пережитых испытаний. Зачем он так подставился, заменив меня собой? Нет, понятно, хотел помочь, поймать преступника. Но вполне достаточно было бы того, что, открывая портал, угодил в ловушку библиотекаря. Дождался бы псицу и наверняка победил бы с ее помощью Нерасио. Зачем добровольно согласился стать жертвой в глупом ритуале сумасшедшего? Снедающее меня беспокойство за жизнь Лорна не позволило прохлаждаться в постели. Я осторожно села, опустив ноги, аккурат в мягкие пушистые тапочки. «Кто-то обо мне позаботился. Большое спасибо ему». А вот и халат висит рядом на стуле. «Теперь пора осмотреться». Судя по знакомой каменной кладке, хоть и затянутой в светлые гобелены, я все еще находилась в академии. В комнате одна кровать, простая, но удобная. Обычная тумбочка, магический светильник, тускло разливающий свет, и плотные шторы на окнах. Скорее всего, я в больничном корпусе. Встала на ноги. Не шатает. Самочувствие прекрасное. Я полна силы и энергии. Накинула халат и выглянула в коридор. «Точно, академия. По этим самым переходам я бродила почти год назад. Интересно, а в какой комнате положили Лорна?» Я принялась заглядывать во все двери в коридоре. Какие-то открывались, но палаты были пустыми, кровати без постели, да стандартные тумбочки, как в той комнатушке, откуда вышла я. Другие оказались запертыми, охраняя то ли покой пациентов, то ли ценные медикаменты и лечебные эликсиры. И чем меньше дверей в больничном коридоре оставалось, тем сильнее я нервничала, понимая, что Лорна может и вовсе не оказаться в академии. Но не по причине нахождения в более комфортабельной больнице. Страх накрывал меня, почуя разум страшными картинками, где блондина не сумели спасти. Я собственными глазами видела, что собой представлял мужчина, когда его забрала Вера. И все-таки сердце не могло согласиться с подобным исходом. А потому я продолжала настойчиво проверять каждое незапертое помещение. «Он должен быть жив, должен», — повторяла я как мантру. Вот осталась последняя дверь. Рука дрожала, нажимая на ручку. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Затаив дыхание, заглянула в комнату. В тусклом свете магической лампы показалась разобранная постель, в которой определенно кто-то лежал. Стараясь ступать как можно тише, шагнула за дверь, сделала еще шаг и еще. В ушах шумело, барабанной дробью оглушал стук сердца. «Кто там лежит? Это Лорн?» В глазах помутилось, непонятно откуда взявшиеся слезы не позволяли рассмотреть лежащего человека. Но я уже знала. «Это он». Знакомый аромат цитрусов праздничным фейерверком всколыхнул в душе букет ярких чувств. Радость, надежду, безграничную нежность. «Иди ко мне», — услышала я тихий, но такой родной голос. Внутри меня все перевернулось. А вдруг показалось, мелькнула мысль, но я уже сделала два шага и оказалась в крепких желанных объятиях. Теплые губы накрыли мои, захватив водоворот чувств и ощущений. Никогда я еще не была настолько счастлива. Каждая клеточка тела узнавала его, моего мужчину, тянулась к нему всей душой, жаждала раствориться в нем без остатка. Весь мир сейчас сузился до больничной кровати с самым близким, самым родным человеком и его шепота. «Девочка моя, любимая, хорошая». Все остальное ушло, растворилось в нереальном блаженстве. Мы целовались как сумасшедшие, с бешеной страстью выпивая друг друга и никак не могли насытиться. Хотелось большего. Здесь, сейчас. Прервало нас чье-то деликатное покашливание. Лорн оторвался от меня, чуть приподнявшись на локте, и я обнаружила, что лежу в больничной постели, распластанная и прижатая мужским телом. Краска стыда залила мое лицо. Попыталась выбраться из-под блондина, но он лишь сильнее прижал меня к разгоряченному телу. «Хотел проверить, все ли в порядке с больным», – почти оправдываясь, пояснил не менее меня смущенный мужчина в медицинском халате. «Но, оказывается, зря волновался. Вижу, пациент активно идет на поправку. Это замечательно. Однако, раз уж я все равно здесь, то предлагаю, молодые люди, провести осмотр прямо сейчас». Лорн нехотя отпустил меня, и я, перехватив на груди распахнутый халат, выскользнула из постели. Щелчок пальцев, и в комнате загорелся яркий свет. Доктор шагнул к кровати, а я впервые увидела блондина после пожара и в ужасе отшатнулась. Нет, уже не блондин. Взгляду предстал без единого волоска совершенно голый череп. По всему телу бугрилась воспаленная и обезображенная ожогами кожа, лицо без бровей и ресниц, зато с опухшими красными веками и губами в кровоподтёках. Я зажмурилась, представляя, какую боль Лорен должен был недавно испытывать при каждом движении, при любом моем, даже самом ласковом прикосновении. «Вот и все», — довольно прокомментировал доктор, отстраняясь от пациента. «Заживление идет полным ходом. Отличная регенерация. Если бы не ваш высочайший магический резерв, Мэтт Вестес, вряд ли вам удалось бы так долго продержаться в пламени». «Продержаться в пламени? Это он сейчас про то, почему Лорен сумел выжить после такой страшной экзекуции?» Я взглянула новыми глазами на блондина. «А ведь и верно. Никто не сказал бы, что он побывал в огне совсем недавно. Ожоги просохли и уже вовсю затягиваются в шрамы. Сам Лорен бодр и активен. Одно слово, маг. Страшно подумать, что вынесло бы из того зала ужасов Вера, если бы Лорен был обычным человеком. Будем надеяться, к концу недели я смогу вас отпустить». «Со всем уважением, доктор Архвар, но как только встану на ноги, покину вас». Крайне вежливый тон, держащий собеседника на приличной дистанции. «Что ж, посмотрим, посмотрим», – не собирался сдаваться доктор. «А пока ваша очередь, мэдь Юисмина». Мужчина поводил надо мной руками, удовлетворенно причмокнул и сообщил. «Все показатели в норме. Кто бы сомневался, на мне ни одного ожога нет. Рекомендую в ближайшее время не перенапрягаться и больше отдыхать. Чуть позже к вам зайдет побеседовать Мэтт Бенабиус, после чего можете смело отправляться домой». Попрощавшись, доктор ушел, напомнив еще раз, что обоим его пациентам требуется покой, чем снова вызвал прилив крови к моим щекам. Оставшись наедине с Лорном, я почувствовала неловкость. Мак уставился в стену и упорно не смотрел в мою сторону. Я же почему-то робела подойти к нему ближе. Хотя всего несколько минут назад, казалось, ни одна сила в мире не может нас оторвать друг от друга. Что же случилось? Из-за чего между нами выросла стена отчуждения? «Что, насмотрелась на урода?» Наконец раздался ледяной, пробирающий до мурашек голос. Мне словно пощечину отвесили. «Зачем ты так?» — спросила я и сделала к нему маленький шажок, осторожный, чтобы не спугнуть мужчину, и без того ставшего слишком нервным и чувствительным. «Как так? Без уверток? Напрямую?» Его слова кололи и жалили, но я не собиралась сдаваться. «Я буду бороться за свою любовь, чтобы он себе не напридумывал. Больше не позволю собственной трусости и пессимизму диктовать мне правила. Пусть даже ненадолго, но мы будем вместе. Месяц, неделю, день. Да, я не забыла, что социальное неравенство стоит в зазимом королевстве серьезной преградой в отношениях. Но даже час в объятиях любимого стоит целой жизни. Теперь я это поняла. Как и то, что раньше просто-напросто не любила, Считала, что испытывала сильные чувства, но то было не оно. Влюблённость, увлечение, всё что угодно, но не любовь. Мои страдания от предательства жениха произрастали из раненого самолюбия, униженного достоинства, понимания несправедливости. И теперь, наконец ощутив в сердце настоящие чувства, я осознала их ценность и не позволю себе отступиться. «Мне не важно, как ты выглядишь». «Зачем эта ложь?» – перебил меня Лорн вроде тихо и спокойно, но с явной горечью. «Я видел твое отвращение». «Ты не так понял». И еще пара шажков, совсем крохотных, незаметных, вроде переминаюсь с ноги на ногу. «Я все прекрасно понял. Твое лицо было чрезвычайно выразительно, когда включился свет. Ты увидел испуг, а не отвращение. Я здорово испугалась, что причинила тебе боль». Попыталась оправдаться я, но не почувствовала отклика, словно стучалась не в дверь, а в глухую стену. «Мне не нужна твоя жалость. Пожалуйста, избавь меня от нее». Его категоричный тон не оставлял шанса на примирение. «Нет уж, это ты избавь меня от твоих беспочвенных терзаний». Намеренно грубо возмутилась я и заметила, как заиграли желваки на породистом лице. «Не жалейте меня, я сам себя пожалею, так? Ты меня обнял, и я забыла обо всем. И о том, что ты ранен тоже, и что могу нечаянно...» «Чепуха! Только не надо сейчас изображать бесчувственного чурбана!» Всерьез начала заводиться я, вопреки благим намерениям теряя терпение и повышая голос. «Я прекрасно знаю, как нестерпимо болят ожоги даже от малейшего колебания воздуха. И в ужасе при мысли, что ты испытал, когда я так грубо тебя касалась». Какое-то время Лорн пристально смотрел мне в глаза, а я, воспользовавшись моментом, преодолела остатки расстояния и присела на кровать. «Сам подумай, зачем мне тебе лгать? Денег у меня уже больше, чем требуется моей семье, и это при том, что магазинчик я открыла совсем недавно. Будет еще больше». «Выйти замуж и намерянки за Мэда нереально, поэтому матримониальные планы тоже отпадают. Какая мне выгода притворяться?» Протянув руку, я нежно коснулась мужской ладони. Холодная зелень глаз немного потеплела. «Ты слишком жалостливая», — продолжал гнуть свою линию Лорн, но скорее из упрямства, чем действительно желая оттолкнуть меня от себя. «Ты хочешь сказать, что из жалости можно наслаждаться чьим-то обществом, прикосновениями, поцелуями?» «И тебе не противны поцелуи, урода?» — с привычной усмешкой спросил он. «Не верит, но очень хочет хотя бы надеяться». «Да что ты заладил про урода? Неужели ты сам ценишь людей за внешнюю оболочку? Сначала в темноте я просто обрадовалась тебе живому, забылась настолько, что не вспомнила про раны. А как увидела при свете, то ужаснулась собственной чёрствости и эгоизму. Я не хотела сделать тебе больно». «Мне приятны твои прикосновения, и я не чувствую при этом боли», — примирительным тоном пояснил Лорн, отвечая на мою ласку ответными поглаживаниями. «Больно было потом, когда ты отшатнулась». «Я испугалась, что своей неосмотрительностью еще больше навредила тебе. Прости, я и так очень виновата перед тобой. И из-за жертвоприношения прости». «Не ты его устроила». Тихий шепот успокаивал, а сильные руки заключили меня в кольцо объятий. Я осторожно положила ладонь на грудь Лорна. Не вздрогнул, не поморщился. «Не я. Но, спасая меня, ты так пострадал. А если бы я послушалась тебя и осталась дома, этого кошмара вообще не было бы». Я нашла у шеи неповреждённый участок кожи и прижалась к нему губами. «Мирасио все равно придумал бы, как выманить тебя. Это ты меня прости. Две неудачные попытки сделали его более активным и рисковым». Чувство вины прозвучало в голосе напополам с возбуждением. «Причём Мирасио далеко не дурак. И понимал, каждой новой промашкой он дает все больше возможностей вычислить его в любой момент. Поэтому следующий шаг хорошенько продумал. Даже многие мои действия предусмотрел. Я перед тобой виноват. Не уберег. Пошел по ложному следу. Версия, по которой отец Греха догадался, в ком сидит магия, не доставшаяся его сыну, показалась мне наиболее вероятной. Прежде чем бросаться за мнимым подозреваемым, нужно было лучше позаботиться о твоей безопасности. Прости. Мне казалось, что успею все перепроверить и основательно выстроить твою защиту в зависимости от того, кто враг. Если бы не сигнал от Веры, то я мог и вовсе упустить тебя». «Сигнал?» «Да, владельцы со своими птицами общаются ментально. Правда, общение ограничено простейшими образами, но этого хватает для обеспечения безопасности и выполнения животными элементарных приказов хозяина. Вера сообщила, что она преследует карету, в которую ты села. Но, прибыв, я нашел лишь птицу, сторожившую место построения портала, и больше никаких следов». «И как же ты тогда нашел меня?» «Чудом. Этому предшествовала цепочка случайных событий. Ребенок в твоем доме...» «Хвостик». «Хорошо, пусть будет Хвостик. Он пытался войти в заблокированную комнату во время нашего разговора. Мальчик пожаловался деду, что не смог тебя увидеть. Раньше он все время держался за юбку, но со временем стал спокойнее, и теперь ему достаточно просто посидеть со мной рядом несколько минут», — вставила я, поясняя привычки Хвостика. «Дед обнаружил, что ты выбежала на улицу. Пошел проследить и увидел отъезжающую с тобой карету». «Так любопытный», — улыбнулась я. «Как раз возвращался с работы твой второй братец. Пак высказала ему свою обеспокоенность, и тот, не теряя времени, кинулся вдогонку. Про портал он не мог знать, а потому проследил за каретой до конечной остановки и допросил возницу с превышением служебных полномочий. А затем потребовал вернуться к месту, где пассажиры последний раз давали о себе знать. То есть Нерессио связывался с возницей стуком. Все это мне рассказал Ант, когда мы встретились в одной точке на дороге, разыскивая тебя. Чтобы вычислить негодяя, оставалось обыскать карету и снять остаточный след заклинания принуждения, которым тебя заманил Нерессио. Где искать библиотекаря, вопрос уже не стоял. Однако, если бы не твое неугомонное семейство, вряд ли бы я нашел тебя так быстро. Утешаю себя лишь тем, что додумался перед уходом добавить в твою печать силы отражатель. Простенькое заклинание, спасшее многим магам жизнь». «И мне тоже спасло. Спасибо. Да и не подмени ты меня на жертвеннике». «Не нужно об этом». Лорен сгреб меня в охапку и уткнулся носом в макушку, жадно вдыхая мой запах. «Да, ты прав. Не нужно», — согласилась я. «Все закончилось». «Нет», — возразил он. «Все только начинается». «Что начинается?» «Наша с тобой история. Правда? Ты же выйдешь за меня замуж?» «Издеваешься?» Мои губы искривились от обиды. Снова его дикие жалящие насмешки. «Мэтт не может жениться на иномерянке, это всем известно. Зачем он травит мне душу?» «Обычно нет. Но заместитель начальника управления безопасности королевства вполне способен как организовать поддельный статус для невесты, так и сохранить этот маленький секрет в тайне. Но твои родители примут мое решение. В конце концов, я не лезу в их жизнь. Придется им ответить мне тем же». «Зачем тебе такие проблемы? Я в любом случае буду рядом с тобой, пока ты этого хочешь». «И тебя не смущает мой внешний вид? Кожа после магического жертвенного огня не восстановится никогда. Я навечно останусь таким». «Не смущает. Даже радует». Он ошеломленно отстранился, пытаясь понять по выражению моего лица, не шучу ли. «Я серьезно. Всякие там соблазнительницы будут держаться подальше. Мне меньше ревновать придется. Но для меня ты всегда безумно красив». И, довольная растерянной физиономией, Лорна чмокнула его в губы. В ответ получила страстный и глубокий поцелуй, от которого закружилась голова и сбилось дыхание. «Неужели можно быть настолько счастливой?» «Не устану утверждать, что ты редкий бриллиант», — произнес наконец Лорн, оторвавшись от моих губ. «И мне несказанно повезло. Завтра-послезавтра я буду здоров и готов представить тебя родителям». «Зачем? Должны же они познакомиться с невесткой». «Но я же еще не дала согласия на брак». «Если уж любовницей готова стать, то женой тем более», — самоуверенно отмахнулся Лорн. «Вовсе нет. Это разные вещи», — из вредности пробурчала я. «Нет уж, не выйдет», — хмыкнул этот невыносимый мужчина. «Что не выйдет?» «Выкрутиться и сбежать от меня. Больше я тебя не выпущу ни на минуту из поля зрения. А после свадьбы куплю щенка-псицы, чтобы было кому найти тебя даже в других мирах. Не представляешь, что я пережил за те минуты, пока не знал, куда ты подевалась. А увидев в жертвенном кругу, и вовсе потерял голову. Представляю. Сама вместе с Верой носилась вокруг купола, пока ты горел. До самой смерти не забуду того ужаса. Понимаю, что в огне не выжила бы до прихода помощи, но не могу простить тебе твоего геройства. Мы же договорились об этом больше не говорить, с упреком напомнил Лорн. Лучше скажи, как ты рада стать моей женой. Хитрец. Ага. Довольное фырканье и поцелуй в висок. Змей-искуситель. Точно. Теплые губы пробежались по скуле, щеке и добрались до уголка рта. А еще безумно любящий тебя мужчина, готовый превратить твою жизнь в сказку. Согласна. Не выдержала пытки соблазнением я и подставила для желанного поцелуя губы.